Благословение детей. Многие приносили к Иисусу Христу своих детей, чтобы Он прикоснулся к ним, возложил на них руки с молитвою, благословил их. Ученики же Христовы не допускали их, думая, что не стоит из-за детей беспокоить учителя. Но Иисус Христос, увидев это, вознегодовал и, подозвав учеников, сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв детей, Иисус Христос возложил на них руки и благословил их. Из этого мы должны понять, что невинность, незлобие, простота и доброта души, которые свойственны прежде всего детям, вводят человека в Царство Небесное.